который, конечно, не славился мягкостью речей своих. Он, можно сказать, истощил здесь словарь ругательных слов в немецком языке, обращаясь к Генриху. Несравненно выше в ученом отношении была полемика Лютера с Эразмом. Мы видели положение Эразма. Человек в высшей степени осторожный, приверженный изящной древности, враг средневековых злоупотреблений, он с удовольствием следил за первыми шагами Лютера на опасном и скользком поприще. Но когда начались народные движения, когда все результаты реформации предстали ему в ужасающем виде, он испугался, он боялся, чтобы это движение не потревожило его ученых досугов. Он более всего любил покой, беседу ученую с друзьями, а между тем разыгрывалось время суровое, требовавшее от каждого подвигов, не терпевшее праздной ученой жизни. Вокруг разыгрывалось волнение. Эразм должен был снять с себя обвинение друзей, что он не хотел принять участие в таком важном вопросе. Тогда он написал сочинение о свободе воли, вопрос, тронутый Лютером, о предопределении, как его понимал блаженный Августин. Эразм доказал здесь свободу и произвол. Лютер возразил ему и коснулся слабой стороны Эразма, что в этом вопросе Эразму вовсе нет дела до религиозной истины, что он эпикуреец и, в сущности, атеист. Трактат Эразма Роттердамского о свободе воли был опубликован в 1524 году, ответ Лютера о рабской воле в 1525. Одним словом, многих ненависть навлек на себя Лютер и много нареканий, часто справедливых. В 1525 году он замкнул свое личное отпадение от католицизма браком с Екатериной Бора, покинувшей также монастырь. Бора Екатерина, 1499-1552 годы, жена Мартина Лютера с 1525 года, прежде монахиня с 1515 года. Жизнь его отличалась строгим соблюдением нравственных требований, но католики обвинили его как беглого монаха, обвенчавшегося с беглой монахиней. Примеру его, впрочем, последовали весьма многие. Несмотря на это, дело реформации шло вперед, учение разрабатывалось глубже и разносилось все далее и далее. Для прекращения ложных толков о реформе Меланхтон издал «Лоци Комунис» — «Основные начала реформации». Лютер два катехизиса. В саксонских церквах совершалась новая визитация. Первая визитация новых протестантских церквей. Меланхтон написал новую инструкцию для них. Более всего они обратили внимание на образование юношества, и этой стороной реформация показала основание общественному воспитанию. Меланхтон по праву получил название «Praeceptor Germanii» — «Наставник Германии», латинский. Писал учебные книги и образовал много превосходных педагогов. Можно сказать, что и качественно шла реформация далее, и количественно относительно масс. В 1518 году подобное столкновению с Тетцелем явление совершилось в Швейцарии. Время было зрело для этих явлений. Меланхтон Филипп, 1497-1560 годы, немецкий протестантский богослов, педагог, сподвижник Лютера. Ульрих Цвингли, начальник швейцарской реформации, был ровесник Лютера, но получил другое образование. То вдохновение, которое почерпнул Лютер из Библии, Цвингли получил из классической древности, принимая на себя глубоко их нравственные идеи. Он смотрел преимущественно на нравственную, а не на догматическую сторону реформации. Тогда как для Лютера нравственность имела второстепенное значение. Цвингли вел жизнь деятельную, боевую, ибо служил полковым проповедником при швейцарских наемниках в Италии и участвовал во всех их великих битвах. Короткое знакомство с итальянцами усилило в нем прежнее направление.